Идиотизм крепчал. Я, наверное, уже давно в палате. Меня связали и увезли куда надо, а это санитар. Пошатнувшийся рассудок издевается надо мной, поэтому доброго дядю медбрата я принимаю за дьявола. «Все это не может быть реальностью!» — заорала я. «Не бывает трехголовых псов! Не бывает никакого ада!» Собака наклонила голову на другую сторону, не переставая жевать осьминога. «Ну как же? Так, я же существую!» — обиделся Красный. «Сначала целоваться лезет, а потом замуж выходить не хочет!» Уже бубнил про себя рогатый, почесывая в затылке. Видно, женская логика была не по зубам потусторонним силам, не то что обычным смертным мужчинам. Я задохнулась от наглости. «Сгинь, нечистая сила!» И перекрестила насупленного демона. Он только поморщился. Сопротивляемость у него, что ли, выработалась? На столике стояли горящие свечи. Очередное крещение двумя перекрещенными канделябрами вызвало у неугомонного жениха неудержимый приступ смеха, который не прекращался 5 минут. «Золотце, это против вампиров. На демонов не действует. Уж извини». «И это тоже», — сморщил он свой аристократический нос. «Вера должна быть абсолютной и всепоглощающей. А у тебя, кажется, с ней туговато. Ну что, выйдешь за меня замуж?» Выхода не было. Соблазнитель загнал меня в угол. Собака не давала покоя. Видно, Фу решил, что это игра такая. Прыгая, пес старался лизнуть меня всеми тремя языками, обдавая запахами недоваренных морепродуктов. Я от него успешно отбивалась, но это ненадолго. Пока у меня за спиной стена, 100-фунтовый чешуйчатый монстр не сможет меня повалить. Но стоит только отойти, и я утону в собачьей слюне. Ну что ж, погибать так с музыкой! Я смело шагнула, вцепилась этому сексуальному черту в волосы и впилась в его губы жарким страстным поцелуем. Кисточка на хвосте дьявола встала дыбом, распушив волоски, из рогатой макушки пошел пар. «Девочка моя!» — проблеял он дрожа. «Вот так бы сразу!» Цепкие руки схватили за талию и повалили на пол. Ловким движением ноги я перекувыркнулась и оказалась сверху. Темные глаза с любовью и благоговением смотрели на меня. Но мой взгляд искал торчащий из пола топорик. «Совсем близко, но не достать!» «Да, милая, так, еще, еще! Любые твои желания, все для тебя, а потом поженимся!» «Да не хочу я замуж выходить!» Чеканя слова, выдохнула я. Изо всех сил, краснея и напрягаясь, пыталась сдавить бычью шею красного соблазнителя. «Может, смогу придушить его, и он потеряет сознание, а потом в ход пойдет топорик?» «И никакой свадьбы!» «Да, еще я весь твой, делай со мной все, что хочешь, а потом свадьба!» Я взвыла не хуже пса. И самое страшное, красная пелена вновь стала застилать мои глаза. Голый торс около моей не слишком одетой попы и что-то твердое под набедренной повязкой этого дьявольского неандертальца путали мои мысли в клубок. Зыбкость мира нахлынула на меня. Краски вспыхнули, зрение изменилось. Я хотела, я ужасно хотела его. Голод. Всепоглощающий сексуальный голод. Так бы и съела, разорвала на куски, измучила своими ласками и поцелуями этого... В затуманенном сознании вспыхнуло слово «жених», потом по ассоциации «свадьба». Это страшное слово протрезвило мой мозг. Я ущипнула себя за предплечье. Краски медленно потухли. Да что со мной? С ума, что ли, сошла? Или это у меня от длительного любовного недокорма, одиночества и одной только работы в жизни? Может быть, он гипнотизирует меня? Я с подозрением покосилась на прибалдевшую нечисть. Каждый раз, когда я прикасаюсь к нему, начинается это безумие. Топот больших ног, одетых в сандалии, загрохотал по ступеням и замер перед дверью. Обнимающаяся парочка замерла. Тишина стояла ровно секунду. Дверь вылетела от пинка. — Я спасу тебя, прекрасная дева, от этого похотливого развратника! В комнату ворвался златокудрый парень. Лежащий на полу демон усмехнулся и заложил руки за голову. Я сидела верхом на соблазнителе и держала его двумя руками за шею. — Я что-то пропустил? — удивился кудрявый херувим. — Нет, ты нам с моей невестой просто помешал, — объяснил новоявленный женишок. — Поэтому, кудрявый, закрой дверь с той стороны и смирись, что ты проиграл. Херувим не растерялся. — А... «Ну, тогда я зашел тебе должок отдать». И волосатая нога, обутая в сандалию, с размаху врезалась в нос рогатого. Кучерявый парень схватил меня, перекинул через плечо и был таков.